Да, немного некрасиво получилось, но отец меня заверил, что это не станет для него большой проблемой, таверн в городе полно, так что переживать по этому поводу не стоит. А вот наличию у него своих денег я сильно удивился. Все же у нас на острове больше распространен бартерный обмен, и их я там ни у кого ни разу не видел. Вот и думай теперь, откуда они у него взялись. Буду надеяться, он никого в подворотне по-тихому не прирезал, с Мандерли сориться нам никак нельзя. В целом моей деятельностью отец был доволен, особенно он обрадовался купленным мною лошадям, так как сам изначально хотел наняться вместе со своими гвардейцами в охрану одного из множества караванов, и уже с ним добираться до Винтерфилла, а так теперь у него, можно сказать, есть карт-бланш, и он хоть прямо сейчас может отправляться. Да, и времени это немало сэкономит. Правда, он все же решил на ночь глядя никуда не ехать и переночевать в городе. Не забыл отец мне рассказать и про встречу с семейством Мандерли. Хотя ничего такого важного там и не произошло, его в основном расспрашивали о жизни на острове и цели визита, побудившей приплыть в Белую Гавань. Так как мы изначально никакого секрета из этого не делали и даже наоборот хотели привлечь к этому как можно большего количества людей, то он с гордостью рассказал им о своем желании основать новый город и попросил воспользоваться услугами их мейстера, для того чтобы заранее предупредить о своем приезде Старков, на что и получил их согласие. Ну, а затем в привычной ему родительской манере отец решил предупредить меня об возможной опасности от неожиданного попутчика. «Я бы тебе посоветовал быть с этим Десмондом немного поаккуратней, про него, конечно, ничего плохого сказать не могу». Но вот его отец будет даже пострашнее твоего деда, он весь разговор пристально за мной следил. Не удивлюсь, если он уже решил, как нас повыгоднее использовать, говорил мне отец. Не переживай по этому поводу, я готов ко всем неожиданностям, и если будет надо, мы отобьемся даже без моей магии почти от любого противника. Не зря же я натаскивал своих ребят, заверил я своего отца, хотя сам в этом особо не был уверен. Захоти Десмонд заманить нас в ловушку, и мы просто ничего не сможем им сделать. Ну смотри сам, в этом я особо не разбираюсь. Ладно, пойду, мне еще провизию для путешествия нужно купить. Через сколько ты говоришь отправишься? Где-то через 2-3 часа, основные работы на корабле уже закончены. Осталось лишь набрать воду и отправить сообщение Десмонду, и в принципе все. Хорошо, не буду тогда отвлекать от дел, сказал отец и направился на выход с корабля. Того таможенника я нашел довольно-таки быстро, так что передать послание труда не составило. А все оставшееся до прихода Десмонда время мои люди постепенно наполняли бочки с водой, а это не на минуточку 4000 литров воды, благо нам повезло и колодец с питьевой водой находился совсем рядом, всего в 50 метрах, скорее всего он здесь и был вырыт для этих же самых целей. Спустя 2 часа. «Что думаешь насчет погоды, Эд?» – спросил я у своего капитана. «Кости вроде не ноют, значит...» «По крайней мере, в ближайшие пару дней море будет спокойным», — с улыбкой ответил Эд. «Кто-то может сказать, что это все полная чушь и таким методом определить ничего нельзя, но я то прекрасно знаю, что старые люди очень чувствительны к резким погодным изменениям. Однако это, конечно, не панацея, и вместо шторма может начаться, например, какая-нибудь аномальная жара, хотя и она в принципе может в дальнейшем привести к резкому ухудшению погоды. Море все-таки вещь капризная, так что лучше к нему все же прислушаться на всякий случай». Заметив поднимающегося к нам на борт человека в капюшоне, я, приглядевшись, узнал в нем Десмонда. «Эд, хочу представить тебе будущего главу дома Мандерли, Десмонда Мандерли, который сейчас по совместительству является нашим новым штурманом». «Да ладно, не надо так официально, все же я здесь инкогнито», снимая капюшон, сказал мой вчерашний гость. «Милорд, для меня будет честью принять вас в свою команду», отойдя от шока, проговорил Эд подошедшему к нам человеку. Такого, думаю, он точно не ожидал, хотя и особого уважения в голосе у него не было. «Можно просто Десмонд, все-таки на корабле вы капитан, а я сейчас являюсь обычным штурманом». К слову, да, было такое правило, главнее капитана на корабле никого не было, и он в теории мог даже приказывать королю. Понятно, правда, что никто бы в здравом уме не стал указывать на что-то монарху, за это можно и головы лишиться, но все же это было недалеко от истины. «Вы уже готовы к отбытию? У нас осталось времени максимум до прихода сумерек, после этого меня станут искать, так что хотелось бы побыстрее покинуть этот город. В принципе, воды мы набрали, и все члены экипажа в сборе, так что можно ставить паруса и отправляться, думаю. Это займет минут 15-20, ответил Эд. Отлично, тогда не будем терять лишнее время, проговорил я. И спустя отмеченное время, наша каравелла стала медленно выходить из городской бухты. Ну вот и пришло время нам с тобой прощаться, Белая Гавань, тихо прошептал я, смотря, как вдали постепенно размываются очертания белоснежного города. Интерлюдия. Пов, Десмонд Мандерли. Такс, с чего бы мне начать, облокотившись на основании одной из мачт, пробормотал я, может так, эта история повествует о начале странствий, прославленного морехода и великого путешественника Десмонда из дома Мандерли, о его взлетах и падениях. В принципе, неплохо, немного тщеславно, но какой автор не старается все маленько приукрасить. Собственно говоря, я не так просто решил завести свой дневник. Еще в раннем детстве, когда мне было около 6-7 лет, я бывало часами засиживался в семейной библиотеке, читая рассказы о наших предках. Под это дело у нас была даже выделена отдельная секция. В основном там, конечно, были книги про историю нашего рода, биографии прошлых лордов, отчеты по торговле и т.п. Однако встречались и рассказы о дальних краях, длительных морских переходах и захватывающих дух сражениях. И как любой другой мальчишка, я тоже мечтал совершить какие-нибудь подвиги, стать одним из тех, кем будут восхищаться многие следующие поколения. Помнится, больше всего мне нравилась биография Дилана Мандерли. В свое время этот мой предок был очень известной личностью, кем-то наподобие Карлиса Вилариона по прозвищу «Морской змей», совершившего 9 своих путешествий, одно из которых было до самого Асшея. Он жил около 500 лет назад. Дилан не был наследником своего отца и поэтому свою жизнь решил посвятить морю, где он только не побывал. Летние острова Ибин, Сатариас, обплавал по несколько раз все вольные города, хотя тогда большая их часть еще была колониями Валерийской республики. Там ему, к слову, довелось даже парочку раз повидать драконов. Бывал он и в Золотой империи Тети, это земля тысячи богов, самое крупное и густонаселенное государство Иссоса, во главе которого стоят 3 враждующих между собой императора. Однако каждая история имеет свое начало и конец. Его судьба была бесславна и незавидна. Однажды, будучи в староместе, он решил по привычке своей посетить цитадель, где обычно искал что-то интересное о новых землях, и в тот день ему на глаза попал трактат из древней Валерии, в котором рассказывалось о путешествии нескольких драконьих всадников на своих драконах через страну теней, а затем и закатного моря, перелетев которое они достигли западных берегов Вестероса, тем самым доказав, что земля круглая. Так что Дилан решил повторить их подвиги и увековечить свое имя в веках, найдя путь через закатное море в места, где по легендам нет зимы и над которыми не властна смерть. Как вы, наверное, уже догадались, у него, как и у многих, да и после него ничего не вышло, а его дальнейшая судьба осталась неизвестна. В такие мгновениях я начинаю завидовать своим младшим братьям Криону и Винделу. Они то все время с нашими караванами в море ходят, а я вынужден протирать свои штаны на суше, занимаясь делами порта. Видите ли, для наследника это слишком опасно. Так что раз мне представилась такая замечательная возможность, то я решил, так сказать, продолжить семейную традицию. Может, когда-нибудь кто-то из моих потомков вдохновится моими рассказами и напишет уже и свою историю. Хотя вряд ли нам встретится что-нибудь интересное по пути до Брааваса, все-таки до него относительно недалеко плыть. Вот если бы мы шли куда-нибудь на Ибин или архипелаг Тысячи островов, то это было бы другое дело, да и бывал я там с отцом пару раз, когда ему нужно было побывать в железном банке или заказать несколько новых кораблей, так что скорее всего придется что-нибудь придумывать. Ну а теперь, продолжим. 15.03.255 года от ЗЭ, в районе Перстов, каюта Десмонда. Наш корабль, подобно какой-нибудь выпущенной стреле, вот уже вторую неделю несется к Брааваса, одному из старейших вольных городов, дому безликих и, наверное, самому богатому порту на узком море. Первые дни нашего путешествия прошли на редкость тревожно. Народ Скагаса, острова, где круглый год лежит снег, постоянно дуют холодные ветра, а питаться приходится лишь только рыбой, по своей природе очень суров, они уважают лишь закон силы, в результате чего поначалу у меня частенько возникали с ними проблемы. Они спорили со мной, пререкались и просто не хотели выполнять мои приказы. Однако все изменилось после 3 сестер, места сборища отбросов и пиратов, которые частенько промышляют разбоем на узком море, Такая судьба в тот злосчастный день не обошла и нас. В том бою я сумел показать себя во всей красе, убив 5 и ранив еще 2 пиратов. Не зря я в свое время десятки часов тратил на постоянные тренировки с лучшими рыцарями своего отца. В тот час это не только спасло мою жизнь, но и помогло сыскать большего уважения среди моих новых островных знакомых. Также росту моего авторитета поспособствовал страшный шторм, в который мы налетели, когда обогнули острова. Тогда нам удалось выбраться лишь чудом. Сильные порывы ветра вместе с бушующими волнами сносили наш корабль на скалистый берег, но благодаря своему мастерству и сноровке я сумел. «Дисмаунт, выходи, ты же не забыл про утреннюю тренировку», отвлек меня от дневника крик Виса. Странный северянин, на пиру в чертогах водяного я за ним наблюдал весь вечер. На первый взгляд обычный, как и его отец или любой другой выходец из дальнего севера дикарь, что не отличался совершенно ничем от других северян. Ну, пусть одежда немногим лучше многих. Все это лишь небольшие детали, не говорящие ничего. Даже самый бедный крестьянин может напялить на себя дорогую одежду, нацепить рыцарский меч, но благородным он от этого не станет. Так что я поначалу даже не обратил на него никакого внимания, пока однажды в очередной раз не окинул взглядом недавно прибывшую в город парочку, не заметил очень странную деталь. Манеры, мода Дейскак в отличие от своего отца вел себя за столом лучше многих других северных лордов и рыцарей, да что уж говорить, немногие лорды юга могли с ним посоперничать в этом деле. И где он, интересно, мог набраться таких премудростей? Я даже поначалу подумал, что он какой-нибудь шпион. Однако это не связывалось с тем, что он был очень похож на своего отца, а это значило, что они по крайней мере были близкими родственниками. В этом бы не было ничего такого, к нам могли зачем заслать и двоих, но была одна несостыковка: он отец, ел как настоящий дикарь. Также к этому можно было добавить, то что весь экипаж его корабля состоял из очень высоких людей ростом под 2 метра, и их на минуточку было не меньше 50, согласитесь, довольно-таки хлопотно набрать столько великанов. Думаю, никто не будет так заморачиваться, нет, это, конечно, сделать можно, но проще подкупить какую-нибудь служанку или стражника. И зачем я только подписался на это, тихо пробормотал я, выходя из своей каюты. Мог бы сейчас спокойно валяться в кровати и ничего не делать. А началось все еще на 2-й день нашего путешествия, с маршрутом мы договорились, примерный курс я проложил, оставалось лишь изредка подправлять траекторию движения, так что в основном все свободное время я проводил, общаясь с Висентом и расспрашивая членов команды про жизнь на далеком Скагасе и изредка вставляя вопросы про моего нового друга, ну чтоб не так сильно бросалось в глаза, хотя если честно, смысла в этом особо не было. Большинстве из этих великанов были те еще дуболомы, деревенщины, что с них взять, матросы еще более-менее, но абордажники в основном были реально тупые, точнее не прям тупыми, а такими уж слишком простыми. И мне как человеку, который крутился всю жизнь в светском кругу, легко было незаметно выпытывать из них нужную мне информацию. Так что все основные факты я смог узнать еще в первые несколько дней. Как оказалось, они были реально со Скагаса, и им просто повезло захватить корабль работорговцев. Теперь они везут янтарь в Браавос. Единственное, о чем они предпочитали помалкивать, это Висент, отмалчиваясь лишь парочкой фраз, и это могло значить, что у него или слишком уж большой авторитет среди них, либо им специально сказали помалкивать на эту тему. Почему они не хотят рассказывать мне о третьем сыне одного захудалого лорда Соскагаса? Что они так усердно скрывают и почему он обладает такими манерами, как будто кто-то обучал его им с раннего детства? Эта тайна меня так заинтересовала, что я даже решил напроситься к нему на тренировки, которые он каждое утро проводил на палубе со своими подопечными, и я вам скажу, довольно-таки успешно. Они меня порядком удивили своим мастерством, все же каждый из них по технике владения был на уровне наших латных пехотинцев, что, скажу я вам, довольно-таки хороший результат. Это, конечно, вам не рыцари и не гвардия нашего дома, но для обычных вчерашних крестьян очень неплохо. А сам Висент был равен опытному рыцарю, и это в 14 лет. Хотя выглядел он с его то высоким ростом лет на 17. Думаю, после окончания зимы, это будет через 2-3 года, можно будет пригласить его на весенний турнир в Белой Гавани. В соревновании среди оруженосцев у него будет большой шанс победить, и тогда отец сможет дать ему рыцарские шпоры. Для третьего сына это неплохой шанс подняться. Самое главное будет намекнуть ему, кому он этим обязан. Теперь нужно лишь сделать так, чтобы он туда приехал, но об этом можно подумать и после. Правда, была и неприятная сторона вопроса, точнее не то что неприятная, а больше хлопотная. Взамен на уроки фехтования Висент попросил меня научить его морскому делу. Вроде ничего такого сложного здесь нет, нужно просто научиться читать карты, иметь примерное представление о расположении звезд в разное время года, знать основные приметы, когда и как нужно ставить или идти на веслах, как вести себя во время шторма. Кажется, на первый взгляд, конечно, много, но ввести в курс дела можно и за пару дней, а мне слава семерым не надо было делать из него матерого морского волка. Проблема была в другом: Висент был полностью неграмотным, что было просто непозволительно в нашем деле, так что мне пришлось по-быстрому учить его читать и писать, благо к этому у него оказался настоящий талант. До этого я ни разу не встречал человека, которому всего за неделю удалось позгать две эти не самые простые науки. Лично у меня у самого на это дело ушло порядка года, что считалось довольно-таки быстро. Читает, конечно, он еще с натяжкой пишет очень коряво, но некоторые северные лорды этого делать не умеют. От тренировках на мечах я не ждал слишком уж многого, мне, никогда если честно, не нравилось размахивать железяками, часами повторять однотипные движения и поливать своим потом тренировочную площадку. Меня всю жизнь тянуло к морю, так что тренировался я больше так с неохотой и без сильного стремления. Тем более даже имея лучшего мечника в наставниках за пару недель мастером не стать, нужно нарабатывать навыки, рефлексы, научиться читать противника, и все это приходит только с опытом, но даже так, по моему скромному мнению, мой уровень владения немного подрос, да и через несколько дней я немного влился в процесс и стал получать от этого даже некоторое удовольствие. Верхняя палуба встретила меня отличной погодой, нам дул попутный ветер, море стояло спокойное, как, впрочем, и в течение всего нашего путешествия, что внушало некую долю оптимизма. Ведь скоро настанет зима, а вместе с ней придет и сезон штормов. Сегодня мы достигли второго пункта нашего небольшого путешествия, пролива между островом Сасцией и самым северным из пяти перстов. Это полуострова на северо-востоке долины. Именно в этом месте, по легенде, впервые высадились андалы и начали свою дальнейшую экспансию на материк. К слову, в общих чертах наш маршрут состоял всего из трех пунктов. Первый – выйти из устья Белого Ножа и войти в залив Пасть. Второй – достигнуть того самого пролива около острова Сасцией. Третий же, соответственно, сам Браавос. Это был, на мой взгляд, самый быстрый и логичный вариант, по крайней мере, так плавает большинство купцов. Правда, в этом случае был шанс наткнуться на пиратов с трех сестер, но, во-первых, он был бы очень мал, все-таки они не нападают на каждый встречный корабль, иначе их бы никто терпеть не стал, обычно ограничиваются парочкой мелких кораблей в месяц. Во-вторых же, им выгоднее нападать на корабли, которые идут на север в Белую Гавань, так как обычно с юга везут товары побогаче, следовательно и улов побольше. В противовес ему был вариант доплыть до Вдовьего Дозора и уже оттуда идти до Браавоса, но это было в раза полтора длиннее, да и по открытому морю плыть намного опаснее, а так мы пересечем узкое море по самому короткому месту. Так что, немного обсудив эту тему с Висом и капитаном Джоном, мы логично остановились на первом варианте, выбрав меньшее из двух зол. На тренировку, как оказалось, я пришел в числе самых последних. Все абордажники уже давно разбились на пары и отрабатывали стандартные стойки и удары или просто спарринговались с друг другом. Я же, как обычно, буду заниматься лично с Висом. «Готов?» После небольшой разминки спросил меня он и, увидев мой утвердительный кивок, продолжил: «Ну тогда давай потихоньку начинать». Покрепче перехватив тренировочный клинок, я быстро перешел в атаку и, тщетно пытаясь воспользоваться элементом неожиданности, провел быстрый укол в грудь. Такой в обычном бою непременно обернулся бы смертью для неожидавшего такого противника, и даже сражаясь с затупленным оружием, была большая вероятность перелома. Однако Вис еще на самой первой тренировке сказал мне с ним не сдерживаться. Да и за эти дни мне так и ни разу до сих пор не удалось его победить, лишь пару раз задеть в самом начале, пока он не привык к моему стилю фехтования. Мой противник ожидаемо легким взмахом руки отводит мою атаку в сторону и тут же контратакует, так что мне быстро приходится отступать на пару шагов назад. В дальнейшем я больше атаковал и наступал, пытаясь пробить его оборону, а Вис игрался со мной, атакуя лишь тогда, когда я либо слишком наглел, либо увлекался и забывал про свою защиту. Сражался, как сразу можно понять, он не в полную силу, но я не был в обиде, так как понимал, что против него в реальном бою у меня не было ни единого шанса. Так что я в течение всего этого времени ждал подходящего момента, когда он ошибется. У меня был план, все было в том, что палуба корабля не была идеально ровной, не знаю точно уж почему, то ли корабелы были плохие или на нее просто пожалели денег и сделали из сырого дерева, в результате чего на ней, то тут и там встречались ямки и неровности, одно из которых к моей удаче и находилось рядом с ногами Виса. Мне нужно было лишь немного подождать, пока он туда наступит и в нужный момент атаковать. Однако, к моему несчастью, он так и не спешил этого делать. И вот где-то спустя полчаса, когда я уже успел отчаяться и порядком вымотаться, Вис, поймав мой очередной удар на жесткий блок, стал сближаться, видно увидев, что я уже совсем вымотался, решил поставить точку в этом противостоянии. Но судя по всему, за это время слишком расслабился, и не заметив выступающий край доски, по инерции полетел вперед, прямо ко мне, чем я и воспользовался, быстро атаковав. Мой меч стремительно устремился к противнику, победа, можно сказать, была уже у меня в кармане. Вот только тут произошло что-то странное, силуэт Виса, как будто немного расплылся в воздухе, а уже через мгновение он опять уверенно стоял на двух ногах, а его меч был прижат к моей шее. Блять, что это сейчас было? Человек не просто может так двигаться, мне же не могло это показаться, или все же могло, подумал я, смотря на моего противника. Это было близко, у тебя почти вышло меня победить, пусть хоть и из-за моей небольшой оплошности, но ты делаешь успехи, тяжело дыша, проговорил Вис. Видно, последний маневр ему дался нелегко. Думаю, нам следует сделать небольшой перерыв где-то с полчаса, тебе и мне надо немного отдохнуть. Хорошо, не придя еще в себя, заторможенно сказал я заходящему в трюм Вису. Оставшись в одиночестве, я стал раздумывать над тем, что же произошло здесь пару минут назад. Висент просто физически никак не мог успеть увернуться, человек просто не может так быстро двигаться, а человек ли он вообще? Вот еще одна его странность в копилку. Эх, а мне уже начало казаться, что я успел его уже немного понять. Может быть, мне все же показалось, и это всего лишь игра моего больного воображения? Опять одни вопросы. И все дальнейшее наше плавание меня мучил один единственный вопрос: кто же ты такой, Висент Магнар? Однако к его разгадке я так и не приблизился. П.С. Изображение вышло немного кривоватым. Нейронка тупит. Глава 9. 27.03.255 года от ЗЭ. Старые боги, какой же он огромный, удивленно выкрикнул кто-то за моей спиной, скорее всего из абордажников, матросов я всех хорошо знаю. Это еще что, вот видел бы ты хоть раз стену, так бы не говорил. По сравнению с ней этот титан лишь букашка, она тянется на сотни миль, с ее вершины открывается вид почти на весь север, узнал я голос Эдда. Это он, конечно, немного загнул, по сериалу, помнится, стена имела высоту всего около 200 метров, что в принципе тоже очень даже неплохо и много, но все же весь север с нее точно не увидеть, максимум километров 40-50, и то только в ясную погоду и на равнине. Высота же стоявшего передо нами гиганта была около полусотни метров, со скалой, пусть будет 60, а это значит, что стена всего в 3,5 раза выше стоявшего перед нами титана. Однако это, наверное, только в моем понимании не так уж и много, для других же жителей Скагаса, которые всего пару лет назад впервые увидели двухэтажное здание, да для того же Эдда, хваставшегося высотой стены, даже представшая перед нами картина должна была не просто удивить, а вызвать настоящий культурный шок и слом шаблона. Да, что говорить, даже я сам на пару секунд завис, когда только увидел его, хотя, казалось бы, еще в своем прошлом мире успел разного насмотреться, моя же команда до сих пор ходит вся пришибленная, ну кроме Десмонда, он, кажется, вообще не обращает на него никакого внимания. К слову, приблизившись вплотную к Титану, мне удалось раскрыть еще один его секрет. В его создании использовалась магия. Он был весь под завязку забит магической энергией, мой резерв по сравнению с этим количеством был просто крохотным. Мне даже на мгновение захотелось прикоснуться к этому океану энергии, почувствовать всю его мощь, но быстро отбросил эту идею. От такого количества силы я, скорее всего, перегорю за пару секунд. По легенде, Бравосийский титан – это огромный спящий великан, защитник города, что пробудится, когда ему будет грозить беда, оживет и покарает всех, тех, кто захочет бросить ему вызов. Да, про великана точно сказать уж не могу, но магия из него прямо так и прет. На мой взгляд, он скорее всего что-то наподобие голема или личинки бога, которая возникла в результате веры в него жителей города. Как вы, наверное, уже догадались, мы наконец-то достигли Браавоса, цели всего нашего путешествия. Сам переход до города особо ничем не запомнился и занял чуть меньше 3 недель. Нас не беспокоили ни шторма, ни пираты. Море было абсолютно спокойное и радовало попутным ветром на протяжении всего плавания. Большую часть своего времени я проводил с Десмондом, обучаясь основам навигации и подтягивая его навыки фехтования. Кстати, можете меня поздравить, я наконец-то научился читать и писать, так что по здешним меркам я могу уже с гордостью называть себя образованным человеком. Даже не все лорды умеют это делать, предпочитая отдавать все на откуп мейстерам из цитадели. В свободное от занятий и тренировок время я методично клепал с помощью магии различную золотую бижутерию из монеты янтаря, и к середине нашего пути так наловчился в этом деле, что меня сейчас, наверное, можно считать полноправным мастером-ювелиром. Чего я только не сделал за это время: различные кольца, сережки, браслеты, кулоны. Вершиной же моего творчества стала прекрасная диадема, выполненная из серебра, стенки которой были созданы на манер переплетенных лиан с цветами, куда я вплел бриллианты, полученные мною после обработки найденных на Скагасе алмазов. Думаю, в определенных кругах она должна вызвать настоящий фурор, даже жалко ее как-то будет продавать. Так что еще подумаю, может, себе на память оставлю или сестренке на свадьбу подарю. У нее вроде там с пустынником все довольно-таки серьезно. Как вернусь на Скагас, нужно будет получше разузнать про их взаимоотношения. Единственное, что омрачало все мои успехи, был Десмонд. После одного неудачного случая во время ежедневной утренней тренировки на мечах, он стал больше следить за мной, даже пару раз пытался проникнуть в мою каюту, пока меня там не было. Хорошо еще, что на двери там стоит какой-то мудреный замок, а то не знаю, как бы мне пришлось объяснять такое количество золотых украшений. Стоило нам только пройти через Титана и войти в саму бухту, как где-то сзади раздался звук рога, а в нашу сторону выдвинулась небольшая галера. «Не переживайте, это патрульный корабль, Вис, скажи своим людям, чтобы они спустили паруса и снизили скорость», — сказал внезапно появившийся рядом со мной Десмонд. «Но зачем нам это делать?» — не понял до конца смысл произнесенной им фразы. «Патрульные проверяют каждый входящий в бухту корабль и в случае выявления угрозы поднимают тревогу в крепости. Смотри, вон там расположен арсенал, морская крепость, защищающая Браавос с моря. Одна из причин их богатства и могущества. Говорят, что они здесь всего за один день могут собрать целую галеру. И правда, прямо позади Титана располагался мощный форт с множеством башен, на которых громоздились катапульты с требушетами. Своим же видом он чем-то напоминал поднимающийся из моря человеческий кулак. «Осмотр нам чем-то грозит», — с опаской произнес я, скосившись на Десмонда. «Помнится, еще в прошлой жизни один раз ездил отдыхать за границу с семьей, и как у нас заведено, накупил различных сувениров и подарков своим друзьям и родственникам, в том числе и алкоголь, большую часть которого у нас изъяли после пересечения границы. Понятное дело, ситуации немного отличаются, но далеко не факт, что в лучшую сторону. Да, если вдруг они узнают про груз, то у нас возникнут большие проблемы. В вольных городах янтарь ценится не меньше других драгоценных камней, а где-то даже больше. Ты, конечно, вряд ли знаешь про веру в Повелителю Света, это довольно-таки молодая религия, по слухам пришедшая из далекого Асшея. Как, думаю, тебе уже ясно, в ее центре находится вера во владыку света и в огонь, которым он управляет. Ну так вот, этому владыке служат красные жрицы, кто-то по типу наших септонов. Ты хотел сказать ваших септонов, решил исправить я его. Ну да, ты же у нас веруешь в старых богов. На чем я там остановился? На красных жрецах, служащих какому-то там владыке. Про них я, понятное дело, знал и, скорее всего, даже гораздо больше его. Однако такая моя осведомленность закономерно повлечет за собой неудобные для меня вопросы. Вряд ли, думаю, на Скагасе, да и на всем севере кто-нибудь про них слышал. А, ну так вот, эти самые жрецы во многих своих ритуалах и жертвоприношениях используют драгоценные камни, в основном рубины и гранаты, а также и янтарь, так что цены сейчас на эти, да и на другие виды камней сильно скакнули вверх. Ты сам то откуда об этом знаешь? Ты забыл, к какому дому я принадлежу? Ответил вопросом на вопрос мой друг. Да, кого я вообще спрашиваю? Мандерли ведь владеют одним из самых крупных портовых городов на восточном берегу Вестероса. Они просто обязаны быть в курсе всех новостей, по крайней мере тех, что относятся к торговле. Ну да, прости, забыл, что ты из Мандерли. Это сейчас прозвучало, как оскорбление, с обидой в голосе проговорил мой друг. Нет, я ничего не имел в виду такого, энда нехорошо получилось, ведь я, можно сказать, назвал их род купцами и торговцами. А для средневековой аристократии это серьезное оскорбление, в истории за меньшие устраивали войны. Если мне не изменяет память, в 12 веке в Италии началась война из-за какого-то сраного ведра, а здесь же я его чуть ли не сравнил с чернью. Ладно, чего уж там, видя мое раскаяние, простил меня он. Хорошо, а теперь вернемся к камням. Как я, думаю, ты сам понимаешь, такое количество янтаря создаст нам немало проблем. Патрульные и таможенники его хоть у тебя и не отберут, так как из-за этого может подняться большой скандал, который сильно может подмочить репутацию Браавоса, как торгового порта. Они на это ни за что не пойдут, но вот заставить заплатить нас грабительскую пошлину могут спокойно. После же, когда мы сойдем на берег, продадут эту информацию или жрецам, либо сами наймут каких-нибудь наемников, которые ночью по-тихому нас вырежут и присвоят весь товар себе. Да, ситуацию, скажем так, была не очень, и я в лишний раз поблагодарил богов за то, что послали к нам Десмонда, без него мы бы вряд ли живыми покинули этот город. И что же нам тогда делать? С патрульными я договориться смогу, за десяток золотых они без досмотра пропустят наш корабль, а вот дальше будет сложнее. Часть янтаря можно будет продать через представительство моего дома, все же остальное придется сбывать частями через мелких торговцев и ювелиров. Сколько у тебя всего янтаря? Задал немного провокационный вопрос Десмонд. Смысла скрывать особого не было, все равно вскоре он сам спокойно сможет узнать об этом. «Около 40 мешков», — сказал я, шокируя тем самым своего собеседника. Больше 5 минут матерился Десмонд. «Ну что я могу тебе сказать, мой друг, у нас с тобой очень большие проблемы. Через наше представительство я максимум смогу пристроить мешков 5, и то это вызовет массу вопросов. Наверное, единственный наш шанс остаться в живых и с деньгами, это выйти на одну из великих семей. Ради такой суммы они вряд ли станут нас убивать, хотя и этот факт не стоит отбрасывать со счетов, но так шансов на благоприятный исход будет намного больше. Великие семьи, ни разу про них не слышал. Я знаю, Браавосом правит морской владыка, и у него есть свой первый меч, который занимается его охраной, и в принципе все. Ни про какие великие семьи я не слышал. Да, скажем так, местная аристократия, они, к слову, в большинстве своем и являются хозяевами Железного банка, хотя ходят слухи, что он на самом деле принадлежит безликим, жрецам черно-белого дома, лучшим наемным убийцам в Иссосе. Интересный факт, про Железный банк и безликих я слышал, но, вот про то, что он им, возможно, принадлежит, для меня стало, мягко говоря, неожиданностью. Нужно будет потом получше узнать местные расклады. От дальнейших размышлений меня отвлекла незнакомая моим ушам речь. Оказывается, за время нашего с Десмондом разговора, патрульное судно уже успело почти вплотную подплыть к нашей каравелле, и прямо сейчас как раз несколько одетых в кожаную броню людей пытались пристроить к борту трап. «Ладно, говорить буду я. Все равно из вас никто не знает высокого валерийского, или все же знает, и выжидающе посмотрел на меня, до сих пор меня еще в чем-то подозревает. Эх, а я думал, что он уже успел успокоиться, все же мы с ним неплохо успели сдружиться за время нашего небольшого путешествия. Нет, откуда, я еще каких-то пару недель назад даже читать не умел, так что в этом вопросе всецело положусь на тебя», поспешил я его заверить, при этом краем глаза поглядывая за поднимающимся по трапу чернокожим мужчиной, литнийца, так кажется их называют. Он уверенно шел в нашу сторону в окружении 4 стражников. Повезло, с валерийцем было бы сложнее, они те еще снобы, шепотом, чтобы нас не услышали патрульные, пробормотал мне Десмонд, после чего начал уверенно говорить с ним на непонятном мне языке, который, как видно, и был тем самым валерийским. В будущем нужно будет обязательно заполнить пробелы в своем обучении. Эх, жаль, что в Браавосе запрещено рабство, так бы я себе прикупил какого-нибудь раба-переводчика по типу мисс Сандей, также не помешало бы взять парочку мастеровых и корабелов для Скагаса, подумал я, пока мой приятель о чем-то активно спорил с нашим гостем. В этом вопросе еще неделю назад меня просветил Десмонд, ему я, Конечно же, не заявлял о своем желании приобрести рабов, а то не поймет еще. Все же вера в семерых, насколько мне известно, не приемлет рабство, так что об этом он рассказал мне сам во время одной из наших тренировок, видно решив, что мне будет полезно узнать немного больше о месте нашего назначения. Бравос, как оказалось, в древности был построен рабами, и это не в том смысле, в котором вы могли подумать. Просто еще во времена расцвета Валерии, некоторые драконьи лорды решили основать колонию на Сатарисе, южном соседе Иссоса, собрали для этого огромный флот, нагруженный рабами-колонистами. Однако в пути они взбунтовались и перебили своих хозяев. Опасаясь преследования, восставшие развернули корабли и вместо южных морей увели флот по узкому морю далеко на север, где и построили свой новый город, скрытый среди заливов и скал. Помня свою нелегкую судьбу, вчерашние рабы решили поклясться, что больше ни один житель, будь то мужчина или женщина, никогда не станет рабом. С тех самых пор Бравос и стал поддерживать идеалы свободы, бороться со всеми формами рабства, много раз воевал с работорговцами и их союзниками, даже навязывал свою политику соседям, в частности, Пинтосу. «Вис, ты слышишь меня?» — обратился ко мне немного раздраженным голосом Десмонд, видно, разговор у него не особо клеится. «Да, ты сумел договориться?» — молясь старым богам, чтобы он дал положительный ответ, спросил я его. «Вышло, то вышло, но он затребовал за проход целых 20 золотых, хотя обычно больше 10 никто не требует, и мне с трудом удалось сбить цену до 15. Нехило так, за эти деньги можно на год нанять небольшой отряд наемников, а тут их просят за проход всего одного судна». Оплатив требуемую сумму, патрульные благополучно удалились обратно к себе на корабль, а мы продолжили наш путь к городу. Прибыльная работенка у этого летница, за день через эти ворота проходит множество кораблей, и если хотя бы с десятка из них брать такую же сумму, то к концу дня можно заработать около полусотни драконов. Понятное дело, что часть ему приходится отдавать своему начальнику и простым охранникам за молчание, но примерно половина суммы у него остается, сказал я, обращаюсь к Десмонду. Нет, здесь не все так радужно, как ты думаешь. Во-первых, начнем с того, что, как я и говорил ранее, никто обычно не платит больше 10 золотых. Нам, видно, просто не повезло, и они нас, скорее всего, приняли за работорговцев с севера, что продают одичалых на невольничьи рынки. Слишком у вас какая-то одежда зимняя, некоторые в шкурах, здесь так никто не ходит. Это у нас на севере, этим никого не удивишь. Вот патрульные и заинтересовались. Так что с обычного корабля они дерут в среднем от 7 до 10. Таких патрульных галер у них около 3, свои суда они не осматривают, поэтому в итоге на патрульный корабль выходит всего 2-3 судна, в результате чего в день у него выходит всего около 15 золотых, половину из которого забирает начальство, часть стражники и команда за молчание. Однако даже так 3-4 дракона в день — это тоже очень даже неплохо. Таким образом, за пару лет службы можно спокойно накопить на свой собственный корабль средних размеров или на дом в центре города. Откуда, интересно, он берет эти цифры? Неужто его семья сама промышляет контрабандой? Да нет, вряд ли. Хотя все может быть, но скорее всего у них самих на севере полно своих торговцев нелегальным товаром, которых они ловят или наоборот сотрудничают, в зависимости от ситуации. Понятно? Подожди, а почему мы не заходим в эту гавань? Она и ближе, и сам район выглядит получше, задал я волнующий меня вопрос, а то на самом деле как-то странно выходит, указывая при этом правой рукой на привлекшую меня часть города. Мой друг, в Бравосе есть две основные гавани, скажем так, для богатых и бедных. Та, про которую ты спросил, первая и называется Пурпурной гаванью. Она расположена между дворцом морского владыки, это выборный пожизненный правитель Бравоса, и затопленным городом. Пару сотен лет назад здесь случилось мощное землетрясение, в результате которого часть города ушла под воду. Ну так вот, в эту гавань могут заходить лишь корабли самого Бравоса. Вторая же, это мусорная заводь, сюда заходят все иноземные суда. В отличие от первой, она более убогая и грязная, но зато намного более оживленная. Однако, как я думаю, ты сам понимаешь, янтарь там продавать смысла никакого нет, и цену нормальную нам никто не предложит. Ну а также там есть высокий шанс наткнуться на неприятности с местным криминалом. Понятно? Немного с обидой в голосе от такой явной дискриминации ответил я. Да, разница на вид на самом деле была огромная. Нет, здесь не было никаких покосившихся зданий или толп нищих с бродягами, все было довольно-таки цивильно, но при этом намного проще и беднее, что ли. Это как сравнить Красный замок с Винтерфиллом. Разница, думаю, всем понятна. Пришвартовались довольно-таки быстро. Пристань встретила нас полупустой, кораблей особо не было. То ли все торговцы побоялись скорого прихода зимы, а следовательно и сезона штормов, то ли здесь всегда так, я уж не знаю. Однако свободное место мы нашли почти сразу и, уплатив положенную за постой сумму, решили отправиться исследовать окружающий нас город. Следующие два дня, начиная с этого, мы полностью решили посвятить отдыху и развлечениям. Все же 3,5 недели плавания сильно измотали нашу команду. Это сказалось даже на привычному к морю Десмонду, хотя, возможно, это были последствия выматывающего спора с летнийцем, понять было сложно. Денег своим людям решил пока больше не давать. В Белой гавани и так немного погорячился и раздал сверх меры, по целой сотне оленей на человека потратить, которые они ну никак уж не могли, банально бы не успели всего-то за одну только ночь, а это на минуточку полугодовая зарплата среднестатистического матроса на корабле. Пока мои люди спускали свое серебро по кабакам и борделям, мы с Десмондом отправились гулять по городу, точнее он решил мне его показать. Много, конечно, увидеть мы сегодня не успеем, но для того, чтобы обойти парочку припортовых квартальчиков, времени хватит, а посмотреть здесь было на что. Один только остров богов Чива стоит с его всевозможными храмами. Я бы тебе не советовал брать с собой меч, перед самым выходом посоветовал мне Десмонд. Лучше возьми какой-нибудь длинный нож или кинжал. Это еще почему? Недоуменно спросил я. Мы идем в незнакомый нам город, на ночь глядя и еще без оружия. В городе ходит много брови. Это молодые напыщенные бездельники и авантюристы. Часто сражаются между собой или вызывают на дуэль любого, кто носит с собой оружие. В нашем районе их, правда, не особо много, но ближе к центру они встречаются довольно-таки часто, так что если вдруг увидишь человека в пышном наряде ярких цветов и с длинным остроконечным мечом на поясе, то старайся не привлекай к себе лишнего внимания, пояснил он. Рапиры, что ли? Ну, в принципе, логично. В городской среде легкий остроконечный клинок будет намного полезнее той же сабли. К тому же стоит учитывать, что Бравос — это все же островной город. Рыцарство здесь, в отличие от того же Вестероса, не в ходу, особо крупной наземной армии нет, но вот зато крупнейший флот. Я все это говорю к тому, что из-за своего сложившегося геополитического положения, здесь не распространены латные доспехи, а значит и смысла в тяжелых двуручных мечах или бастардов тут нет. Так что здесь эту нишу заняли рапиры и сабли. И какие из них бойцы? Здесь как повезет. Есть и опытные дуэлянты, из которых некоторые не уступают даже нашим белым плащам, но такие обычно простых прохожих на бой не вызывают, предпочитая сражаться между собой. У тебя, правда, будет больше шансов на них наткнуться, чем у меня или твоих воинов. Это еще почему? Мои-то люди, это понятно, они на сильных воинов не похожи, да и без оружия и брони больше смахивают на матросов или каких-нибудь носильщиков. Но ты-то почему? Разница в том, что я в своей одежде спокойно смогу сойти за местного, сына какого-нибудь богатого купца или аристократа. По тебе же сразу видно, что ты приехал издалека и являешься, скорее всего, зажиточным наемником или сыном мелкого лорда. Мимо такой мишени они точно не пройдут, особенно если учесть, что от твоей смерти у них, скорее всего, никаких проблем не будет, а вот моей не факт, вдруг мой разгневанный отец наймет безликих, здесь не угадаешь. Вроде звучит логично, так что меч на время все же решил отложить в сторону. Погибнуть от рук какого-нибудь напыщенного индюка, с моей-то магией я хоть и не погибну, но вот лишних проблем и могу и нажить. Покинув корабль, мы начали не спеша прогуливаться по припортовому району. Город, если честно, поражал. В нем не было никакой хаотичной средневековой застройки, все дома были каменные и имели минимум 2, а иногда 3 или 4 этажа. Все улицы были вымощены брусчаткой, а самое главное, здесь не было никакой вони, если не считать таковой запах тухлой рыбы. Ну, без этого, думаю, некуда, все же это портовый город. Здесь, как несложно догадаться, свою роль сыграла канализация вместе с целой системой акведуков, по которым в Бравос поступала вода с континента. Не знаю уж, как они умудрились все это построить, все же город находился не на равнине, а в заливе на целой группе небольших островов, которые с запада и севера были окружены скалами и островами, с востока и юга же соответственно самим Иссосом. Так что все коммуникации им пришлось тянуть с материка, а это не один десяток километров по воде. Правда, В таком расположении есть и свои плюсы. Для защиты города нужно иметь лишь сильный флот, который будет пресекать любые попытки морского проникновения. Сами же острова являлись своеобразными районами города, всего их было 4. Остров Богов, там находится большинство храмов города, рядом с ним, буквально вплотную, расположен так называемый элитный район, где проживают в основном богатые купцы, зажиточные горожане и некоторые аристократы. Так как большинство правящих семей предпочитают жить на своих собственных островах, тут же расположено большинство административных зданий, а также дворец морского владыки, пурпурная гавань и главное представительство железного банка. Дальше идет основной жилой район, самая крупная и густонаселенная часть города. В нем находятся в основном спящие кварталы, где живут в большинстве местные. Своими размерами он сравним со всей остальной частью Брааваса. И последнее, это самая бедная часть города, что-то типа трущоб. Местные, помимо всяких бродяг и бедняков, здесь не живут, в основном все одни приезжие. Сразу видно отношение властей Брааваса к иностранцам. Расположить порт для иноземных судов рядом с трущобами, не ожидал от них такого. Обычно наоборот, все стараются показать свой город с хорошей стороны, а они как будто специально отгородили от приезжих все хорошие районы. Однако даже так это было довольно-таки красивое место. Браавас, если честно, меня приятно порадовал. Хоть мы и находились в самом бедном районе города, но даже здесь все было на приемлемом уровне. Ближе к вечеру я решил прислушаться предложению Десмонда и отправиться в что-то наподобие квартала красных фонарей. Знаете ли, давно хотел сделать это в новой жизни, но на Скагасе это было чревато проблемами в виде возможной женитьбы. Да и если честно, большинство жителей грязные и вонючие, никто почти не моется, в Белой Гавани на это просто не было времени, так что сейчас у меня появилась отличная возможность. Тем более, как выразился мой друг, такого разнообразия я нигде не найду, по крайней мере в Вестеросе. В других вольных городах выбор возможно будет даже больше, особенно тех, что занимается работорговлей. Однако на данный момент это был лучший вариант, и как оказалось, он был прав. Здесь был настоящий цветник, тут были абсолютно все, от низкорослых эбениек и темнокожих летниек, до беловолосых валериек. Да что уж говорить, если тут были даже несколько дотракияк, но они, если честно, были на любителя и своим внешним видом очень походили на каких-то цыганок. Себе я, к слову, выбрал именно валерийку. Для меня, знаете, стало настоящим шоком узнать, что кто-то может иметь белые волосы и лиловые глаза. До этого я думал, что это личная прерогатива таргариенов. Так что в свои ночные спутницы я решил выбрать одну из уроженок старой Валерии, которая своей внешностью чем-то напоминала сериальную Дейнерис. Когда мне еще представится такой шанс, а в будущем, если мне когда-нибудь удастся вернуться в свой мир, то я смогу с гордостью заявить, что трахнул матерь драконов. Но это так, больше шучу, обратно возвращаться я не собираюсь, по крайней мере пока не остановлю короля ночи, да и потом далеко не факт. Десмонд же взял себе двух темненьких летниек. Да сразу видно, мужик наконец-то смог выбраться из-под колпака жены. Сейчас же нас ждала веселая ночка. На следующее утро. Просыпайся, Десмонд, уже почти 12 часов дня, а мы до сих пор сидим в этом гнезде порока и разврата, а нам сегодня еще на остров богов идти, говорил я, пщетно пытаясь вытащить из постели спящего Десмонда. Это уже начало превращаться в какую-то настоящую традицию. За время всего нашего плавания он ни разу, вы можете себе представить, ни разу сам не просыпался раньше полудня, и мне чаще всего лично приходилось спускаться и будить его, потому как других он просто навсего посылал куда подальше. Меня тоже несколько раз пытался, но после того, как ему пару раз сильно прилетело во время тренировок, сразу перестал так делать. Однако самостоятельно вставать все так же не желал. Да, хорошенько мы вчера развлеклись, 20 валоров или же 10 драконов по-нашему, именно во столько монет мне обошлось все наше вчерашнее удовольствие, но я ни о чем не жалею, моя валерийка была бесподобна, правда и обошлась мне в кругленькую сумму, целых 5 золотых, а это ровно половина от общей суммы. Так, к примеру, летники Десмонда стоили всего лишь по дракону каждая, и еще 3 ушло на вино и 2 комнаты. Как мне удалось потом выяснить, такая большая разница была из-за ее происхождения. Валерийцев после рока Валерии осталось очень немного, так что они считались довольно-таки экзотическим товаром. «Эх, видимо, мне все же придется идти за водой», — с наигранной грустью произнес я. «Нет, не надо воды, я уже встаю», — подскочил с кровати Десмонд, и сразу же чуть не упал, схватившись за голову. «Да похмелье оно такое не щадит никого. Я тебя сейчас ударю», — с обидой в голосе произнес он, получше разглядев мое улыбающееся лицо, видно пытаясь найти похожие симптомы. Однако его ждало полное разочарование. От последствий вчерашней попойки я избавился сразу, как проснулся, пару прогонов маны через тело и вуаля, я снова здоров. Все же во владении магией есть и свои плюсы. «Ладно, приведи себя пока в порядок, а после спускайся ко мне вниз», — оставил его наедине с собой. Спустя полчаса, позавтракав и расплатившись за вчерашнее, мы, как изначально и планировали, направились к острову богов. Найти его было легко, сложно было не заметить возвышающийся над всем городом серебряный купол. Это был главный храм Браавоса, храм лунных певиц. По преданию, именно лунные певицы из Бжогаснхая нашли подходящее место для постройки города, впоследствии чего в их чести был построен этот храм. Вблизи он представлял неизгладимое впечатление. Абсолютно полностью выполнен из белоснежного мрамора с множеством окон из молочного стекла с изображениями различных фаз луны. У ворот храма стояли две мраморные девы, поддерживающие перемычку в виде полумесяца. А в завершении всей этой картины был переливающийся на солнце серебряный купол. Это, наверное, было самое прекрасное здание, которое я видел за свои обе жизни. Также стоит отметить и высоту храма, и она, скажем так, внушала, составляла около 30-40 метров и была почти сравнима с высотой самого Титана. Это поразительно много для средневекового здания, особенно если учесть тот факт, что его построили еще на заре основания города, а он до сих пор стоит. Не знаю уж, какие гении инженерной мысли его создавали, но они были поистине мастерами своего дела. Внутрь мы решили не заходить, оставили это место на потом, если, конечно, лишнее время останется. Все же Браавос можно назвать не только городом тысячи островов, но и храмов. Здесь была абсолютная свобода вероисповедания, вследствие чего были представители почти всех конфессий мира. Да, что уж говорить, здесь даже одно чердрево есть. Со слов Десмонда, его еще до Рока Валерий привез из одного своего путешествия сын тогдашнего морского владыки и посадил на острове. Правда, такого варварского к себе отношения дерево не пережило и быстро засохло, однако с тех пор многие последователи старых богов приходят в это место. В рамках, так сказать, эксперимента, нужно будет его потом тоже осмотреть и получше изучить. Наскагасия опасался лишний раз подходить к чердривам, вдруг еще трехглазый ворон сочтет меня помехой для своих планов и попробует избавиться, а калекой или вторым ходором я становиться ой как не хочу. Полный обход острова у нас занял около 4 часов, за это время мы соответственно успели осмотреть все его храмы и даже парочку из них посетить, по крайней мере те последователи которых не были слишком радикальны. Так, к примеру, в храм Владыки Света мы не заходили. Десмонд, наслушавшись разных историй, конечно, хотел посетить это место, но мне кое-как все же удалось его отговорить от этой затеи. Оказаться на костре мне крайне не хотелось. В сериале, помнится, для своих ритуалов красная жрица искала людей с сильной кровью, таких как Джиндри. В нем через линию Баратионов текла кровь штормового бога, а я хоть и не потомок богов, но и обычным человеком назвать меня тоже сложно. Хотя здание само по себе выглядело неплохо, в нем прослеживался своеобразный стиль и имелся даже свой какой-то, не знаю что ли, шарм, краснокаменное, похожее на крепость или форт, с высокой башней по центру, на вершине которого стояла огромная 20-футовая жаровня, где днем и ночью пылал огонь. Помимо него тут было много и других святынь. Храм Великого Пастыря, бога Лхазарян, обычное квадратное здание из коричневого кирпича с редкими узорами, изображающими пастухов и овец. Службу в нем несли лишь женщины, которые являются кем-то вроде Дионисию Диониса, греческого бога вина и плодородия. Храм Владыки Гармонии, бога наотийцев, деревянное строение с витражами из свинцового стекла, изображающими разнообразных бабочек, своеобразные местные экоактивисты. Храм Плачущей Госпожи, покровительницы города Лисса. Снаружи этого святилища есть статуя богини с серебряными слезами на щеках, лабиринт Творца Узоров. По легенде, только те, кто пройдут этот лабиринт, могут найти дорогу к мудрости. Храм Аквана Красного Быка. Каждый 13-й день его служители перерезают горло белоснежного теленка и предлагают нищим, толпящимся на лестнице у входа, чаши крови. Храм Симаша и храм Силлоса – два одинаковых здания на противоположных берегах канала, посвященных богам-братьям. Храмы соединены между собой каменным мостом. И, конечно же, всем нам известный черно-белый дом, храм Многоликого, бога смерти и обитель безликих. Это темно-серое здание без окон с воротами из белого чердрева и черного бенового дерева. Интерлюдия. Пов от лица Дисмонда Мандерли, Бравос, остров богов. Ну, Дисмонд, давай сюда зайдем. Я всегда хотел увидеть безликих, подобно какому-нибудь ребенку, сказал Вис. Как только мы зашли на этот остров богов, с ним начала твориться какая-то чертовщина. Поначалу это не было особо заметно, но со временем он начал становиться все раскрепощеннее и веселее. Хотя обычно ходил все время весь такой задумчивый, как будто строил планы по захвату мира. Вис, что на тебя нашло? Ты же вроде бы не пил ничего перед выходом, а теперь тебя как будто подменили. Да и чем тебе этот храм сдался? Лучше бы к красным жрецам зашли. Ну, в самом деле храм Владыки Света выглядит намного интересней, чем обитель безликих. На поднятие мертвых я, конечно, не надеюсь, сказки все это, но увидеть, как они управляют огнем, очень даже хотелось. Со мной все отлично, с довольной рожей проговорил он. Ага, вижу, как ему отлично, весь прям сияет. Может, ему в борделе что-то не то подсыпали, знаю, есть некоторые травки с похожим эффектом. Видишь, нас уже встречают, произнес Вис, указывая мне рукой на открывшиеся перед нами двери, за которыми стоял человек в сером капюшоне, после чего чуть ли не силком начал тянуть меня в сторону черно-белых врат. Может, я тебя перед входом подожду, с надеждой в голосе произнес я, глядя в холодные глаза привратника. Не, уже поздно, ультимативно в форме заявил он. Валар Моргулис, брат безликий, весело говорит этот малолетний дебил, стоявшему перед нами человеку, при этом вызывая у меня чуть ли не истерику. Думаю, после сегодняшнего дня у меня появится парочку новых седых прядей, а роды жены покажутся не страшнее обычной прогулки, нужно только как-нибудь пережить этот день. Валар Дахаэрис, странный путник из далеких земель, что привело вас в обитель моего господина, ваше время еще не пришло. Черт, это реально безликий. Надеюсь, Виз больше не выкинет никакую глупость, а то мы реально такими темпами можем не пережить этот день. Хотя, думаю, даже он в своем теперешнем состоянии вряд ли посмеет перейти некую черту в доме неведомого и не станет устраивать здесь не пойми что. Да, так мы здесь проездом, хотели посетить ваш храм и увидеть легендарных убийц, зачетная, к слову, маска, произносит мой бессмертный друг и начинает пытаться руками растягивать его лицо. Такое отношение к себе стало неожиданным даже для безликого, что позволило Вису проводить свои манипуляции. Будь, да что он творит, нас же сейчас здесь на лоскуты порежут и будут в своем праве. Черт, не снимается, точно. У вас же здесь есть комната с человеческими лицами, подарите мне парочку штук? Нет, в комнату лиц могут входить только те, кто посвятил себя служению Многоликому. Чужак, в тебе слишком много чужеродной энергии, пойдем за мной, я облегчу твои терзания, холодным голосом пригласил он нас внутрь здания. Вот и все, последняя брошенная им фраза, звучала подобно приговору. Вис, может, не надо, давай все же уйдем, сдался тебе этот безликий, ты сейчас явно не в себе, не теряя надежды пытался уговорить я его. Да что ты как баба мнешься, нас пригласили в гости безликие, когда нам еще представится такая возможность, не прислушиваясь к моим словам, весело говорит он и проходит следом за безликим. Решался я недолго, многие на моем месте бы просто ушли куда подальше и забыли бы об этом как о каком-нибудь страшном сне и были бы, возможно, даже правы. Вот кто для меня этот Висент Магнар, друг, приятель, я с ним знаком меньше месяца, мы хоть и сдружились за время наших тренировок и занятий, но не настолько сильно, чтобы ради этого идти на такую глупую смерть. Однако давайте подумаем логически, безликие, это группа элитных убийц, от которых невозможно скрыться или спрятаться, они проникнут куда угодно, от них не спасет ни самый укрепленный замок, ни лучшая стража, так что если они выбрали меня своей целью, то бежать сейчас просто не имеет никакого смысла, это лишь продлит мою агонию. Да, что ж такое, ладно, была не была, будет хотя бы, о чем потом рассказать своим внукам, больше для храбрости говорю я, и вхожу в темный проход. Внутри царил полумрак, который освещался лишь несколькими свечами у алтарей неизвестных мне богов. К моему большому облегчению за те пару минут, пока я отсутствовал с Висом, ничего не случилось, что внушало некую долю оптимизма. Он стоял в самом центре зала напротив какого-то постамента, хотя нет, это был бассейн с темной, словно сама мгла, водой, чью ровную поверхность я сначала случайно принял за камень. Я слышал про него, по слухам те, кто хотят закончить свою жизнь раньше срока и пьют черную воду, а потом умирают. Вот это должно тебе помочь, доносится до меня голос человека в капюшоне. Стоп, что у него в руке? Это чаша, выпей это. Подождите, он хочет, чтобы Вис выпил эту черную воду, но это же гарантированная смерть, надо срочно предупредить его. Хотел было броситься я ему на помощь, но тут на меня обратил внимание обладатель серых холодных глаз, который приморозил меня к полу, а Вис тем временем опрокинул в себе содержимое чаши. Все, конец, теперь скоро настанет и моя очередь. Конецпов. Полдень следующего дня от лица Висента Магнара. Так еще парочка линий осталось, мысленно подбодрил я себя, пытаясь получше сосредоточиться. То, чем я сейчас занимался, требовало от меня недюжей концентрации и сноровки. Вчерашний день преподнес мне множество сюрпризов, и причем не самых приятных. Оказывается, бытие магом может быть довольно-таки опасным. Вчера со мной произошел как раз такой случай. Все дело в том, что гуляя с Десмондом по острову богов, я набрался чужой энергии. Для меня было шоком узнать, что местные боги оказались кем-то наподобие пиявок. Нет, я, конечно, прекрасно и до этого предполагал, что они получают от людей энергию веры, об этом как бы не очень, то и сложно догадаться, и чем больше у бога последователей, тем он соответственно сильнее. Сколько книг и фанфиков я прочел в прошлой жизни на эту тему, извечное противостояние богов и магов. Однако меня изумило не это, а энергия веры, которая на деле оказалась той же самой маной, только не нейтральной, которая была разлита в воздухе, окрашенной в свой собственный цвет, черная у Многоликого, красная у Эрглора. Аналогия, думаю, понятна. Моя, к слову, тоже имеет свой цвет, какой-то темно-зеленый, чем-то напоминающий болотный цвет. И как же тогда, спросите вы, они получают ее от обычных людей? А здесь все довольно-таки просто, каждый человек в какой-то степени является магом, однако у простых людей ее настолько мало, что они с ней банально ничего не могут сделать. Так если разделить резерв человека на условные единицы, то у каких-то крестьян будет около 5-10 йет условной энергии, у Десмонда их 12, у моего отца 20, а у той валерийки их будет все 50. Скорее всего, это зависит от твоего происхождения, были ли в твоем роду маги или нет т.д. Звучит вроде бы неплохо, да, каждый человек может владеть магией, но это если не учитывать тот факт, что я владею целыми 10 тысячами, и то при этом особо ничего не могу сделать. Также стоит заметить, что здесь свою роль играет сам окрас этой самой энергии. У меня склонность к земле, у других людей же в большинстве своем нету своей четко выраженной направленности, а это значит, что им по идее должно быть сложнее идти по пути мага, чем мне.